Ржавый меч смог моментально прирезать демона-властителя падшего шелкового паука, однако фиолетовую энергию полностью ему уничтожить не удалось. После того, как Дин Хао пролетел немного вперед, фиолетовая жидкость за его спиной вновь соединилась воедино, и будто река резким и ритмичным движением поглотила его. Удар был крайне сильным. Жидкость могла в мгновение ока превратить святого боевых искусств в порошок. Дин Хао крепко сжал ржавый меч и продолжил рваться вперед. Блестящая аура меча окружила его гладким слоем белого света, который отражал ужасающие атаки фиолетовой жидкости. Чи, чи, чи. Ржавый меч продолжал рваться вперед, разрезая фиолетовую жидкость на две части. Тем не менее, чем ближе он приближался к демонам-властителям, тем крепче становилось сопротивление. Сперва Дин Хао мчался как стрела, однако с течением времени он начал постепенно замедляться. Фиолетовая жидкость непрерывно брыкалась и сражалась все упорнее. Дин Хао будто угодил в болото. Меч разгорался все ярче, однако рубить становилось сложнее и сложнее. Стены подземной пещеры начали рушиться. «Пропусти!» – яростно крикнул Дин Хао и ударился всей своей силы. В мгновение ока он прорвался еще на 10 сантиметров вперед. От демонов-властителей его отделяло всего 2 метра. Ржавый меч дико задрожал, будто бог, возвышающийся на небеса. Он разлился имперской мощью. Тем не менее, демон-властитель Черный Медведь и демон-властитель Злого Сердца тоже поняли, что жизнь их висела на волоске. Испытав шок, они направили в бутыль поглощающего небеса демона всю свою силу, даже не чураясь сжигать свою собственную жизненную энергию. Аура бутыли поглощающего небеса демона стала еще сильней, еще размашистей. Обе иллюзорные бутыли накренились на землю, заструилась фиолетовая жидкость. Теперь она напоминала огромную ревущую реку, полную могучих волн, способных поглотить само небо. Все, до чего прикасалась фиолетовая жидкость, моментально исчезала и превращалась в подпитку для реки. Ржавый меч постепенно замер. «Черт, времени нет!» – заволновался Дин Хао. Ржавый меч сбрасывал ржавчину максимум на 5 секунд. Когда время выйдет, аура, защищающая Дин Хао, исчезнет, и ему придется столкнуться с мощью бутыли поглощающего небеса демона. «Зе-зе-зе-зе-зе!» Меч дрожал медленнее и медленнее. Опавшая и кружащаяся будто пламя ржавчина начала замедляться и угасать, вновь налипая на лезвие. Казалось, великая мощь, что содержалась в мече, вновь стремилась ко сну. Ее аура стала слабеть. «Ха-ха-ха, умри, скорее умри!» У демона-властителя Черного Медведя был острый взор. Он сразу подметил перемену в силе Дин Хао. «Ха-ха-ха, я так и знал, у этого божественного меча есть временное ограничение!» Рассмеялся демон-властитель Злого Сердца. «Черный Медведь, у тебя уже есть бутыль поглощающего небеса демона. Когда убьем мальчишку, меч станет моим!» Пока они говорили, уже больше половины ржавчины вновь налипла на поверхность меча. Его аура слабела, после прилива наступил отлив. Словно подметив это, фиолетовая жидкость начала яростную контратаку. Она обволокла Дин Хао с ног до головы. Благодаря защитной ауре ржавого меча Дин Хао не испытал изничтожающего воздействия пурпурного потока, однако почувствовал удушение. Его кости заскрипели, им с трудом удавалось вынести давящую силу. Казалось, сейчас они начнут трескаться. «Хи-хи, маленький дьявол, видимо, сегодня тебе конец. Ты, наверное, не хочешь умереть от рук демона. Давай, старшая сестра тебе в этом поможет, можешь не благодарить». Молчавшая воительница вдруг нежно улыбнулась. Ее глаза жестоко засверкали, она прыгнула вперед и выставила ладонь. В нее материализовался острый огненный меч. Шокирующим ударом он прорвался через фиолетовые воды и устремился в спину Дин Хао. Его атаковали со всех сторон. Ситуация стала критической. Глава 520. Су Ся Ся и 3000 мужчин. Дин Хао вздохнул. Не ожидал столкнуться с таким сильным артефактом. Похоже, выбора нет, придется идти до конца. Он не хотел прибегать к своему последнему козырю, так как он был крайне времязатратным, а медлить сейчас было нельзя, но похоже, что придется. Тем не менее, прямо в тот момент, когда Дин Хао уже принял решение, произошло неожиданное. Летящий в него огненный меч вдруг накренился. Прежде чем кто-либо успел среагировать, меч будто красная молния вонзился в ребра демона-властителя Черного Медведя. В следующую секунду разразилась ужасная сила. Раздался огненный взрыв. От рослого и мускулистого демона-властитель Черного Медведя, с телом, как сталь, полетели белые кости и плоть, его поглотило красное пламя. «Ах, «Чертова предательница!» – заревел демона-властитель черный медведь. Он не ожидал, что его так неожиданно ранит. Теперь поддерживать бутыль пожирающего небеса демона стало еще сложнее. Первоначально стабильное фиолетовое сияние, исходившее из горла бутыли, резко стало хаотичным. Часть его развеялась по сторонам, а значительную долю засосала назад в бутыль, как кит засасывает воду. Сама бутыль пожирающего небеса демона тоже начала медленно выпрямляться и остановила вращение. Изображение луны и каменного утеса, чем-то напоминавшее отражение в воде, тоже в мгновение ока исчезло. Ах! В эту же секунду демон-властитель злого сердца жалобно закричал. Бутыль пожирающего небеса демона была великим сокровищем клана демона-властителя черного медведя. Спустя многие тысячелетия использования она соединилась с родословной черного медведя, и лишь поэтому он мог ее контролировать. Сейчас демон-властитель злого сердца и демон-властитель черный медведь вместе использовали бутыль, однако роль первого сводилась лишь к том, чтобы снабжать ее достаточным количеством энергии. После того, как демон-властитель черный медведь был ранен, он потерял контроль над бутылью пожирающего небеса демона. Сила сразу взбунтовалась. Ужасающая и дикая энергия первым делом устремилась в незнакомого ей демона-властителя злого сердца. Мелькнуло фиолетовое сияние, и демон-властитель злого сердца превратился в порошок. Дин Хао удивился, но среагировал почти мгновенно. Хотя он не знал, почему эта красивая и чарующая женщина решила помочь ему, однако ситуация была критической, а потому шанс упускать было нельзя. Дин Хао направил в ржавый меч мощный поток энергии, и прежде чем ржавчина окончательно вернулась на лезвие, нанес мощный удар. Блеснула белизна. Головы демона-властителя черного медведя и демона-властителя злого сердца взмыли в воздух. Фонтанами забила свежая кровь. Дин Хао опустился на землю. Последние куски ржавчины вновь облепили лезвие. Длинный меч снова начал напоминать пятнистую кочергу. По виду он мог в любой момент развалиться на куски. Если бы такой меч лежал на дороге, даже попрошайка не обратил бы на него внимания. Из тел демона-властителя злого сердца и демона-властителя черного медведя вылетели черные и белые сгустки света. Это были души демонов-властителей. Мяу. Тогда же показался и толстый кот Сиюэ. Естественно, обжора типа него не мог пропустить такой роскошный пир. Сиюэ нежно замахал своими белыми крылышками и превратился в сгусток света. Ловко промчавшись по воздуху, он схватил оба духовных тела демонов-властителей. Те в ужасе почувствовали, как их принялись грызть его маленькие зубки. Без лишних слов кот проглотил души могущественных демонов. Облизавшись своим нежным и гладким язычком и вылизав свое лицо, дьявольский кот довольно сказал: «Глупые демоны, еще чего захотели, унести свои души, пока я еще здесь». Много они о себе думали. Дин Хао меж тем тоже почувствовал облегчение. После того, как бутыль поглощающего небеса демона лишилась подпитки ци двух властителей демонов, мощь демона-бога постепенно отошла назад и вновь впала в глубокий сон. Раздувшаяся до нескольких метров бутыль сжалась до своего прежнего состояния и теперь была размером с ладонь. Зеленое сияние погасло, бутыль потемнела и упала на землю. Заметив это, Дин Хао махнул рукой. Мощная энергия притянула бутыль поглощающего небеса демона в его руки. Это было настоящее сокровище. В бутылке хранилась аура крайне могущественного демона. Фиолетовая жидкость напоминала кровь божества. Артефакт обладал поистине ужасающей мощью. Одним ударом он стер демона-властителя злого сердца в порошок. Если использовать всю его мощь, то можно уничтожить целый мир. Держать такой при себе — это все равно, что иметь в помощниках божественного демона. В отдаленном месте красивая и чарующая девушка с красными волосами скрестила руки вокруг своей пышной груди. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы из носа пошла кровь. Усмехнувшись, девушка проследила за тем, как Дин Хао забрал себе бутыль поглощающего небеса демона. Вмешиваться она не планировала. В ее глазах читалась усмешка. Бум! Когда погасшая бутыль упала в руки Дин Хао, ее поверхность вдруг загорелась ярким изумрудным блеском, словно спящий бог открыл свои глаза. Бутыль легко выскочила из рук Дин Хао, промчалась по воздуху, прорезала само пространство и исчезла. Дин Хао замер. В следующую секунду он понял, что был излишне жаден. Даже у обычных сокровищ иногда есть свое сознание, что и говорить о таком божественном артефакте. У божественных артефактов есть свои собственные, мыслящие души. Не зная правильных методов контроля, украсть их невозможно, даже если прежний владелец погиб. В таких случаях они возвращаются в сокровищницы предкам клана. Бутыль поглощающего небеса демона прорвалась через пространство и возвратилась в клан демона-властителя Черного Медведя. Ситуация наконец успокоилась. Теперь нужно было разобраться с другим важным вопросом. «Кто ты такая? Почему помогла мне?» Дин Хао повернулся к чарующей женщине с красными волосами. Он был твердо уверен, что видел ее впервые. Раньше они точно никак не пересекались. Эта красивая женщина работала вместе с Лусянь, демонов-властителем Черным Медведем и остальными мастерами, пытаясь устроить на него засаду на седьмом этапе древней дороги на запад. Демон-властитель Черный Медведь явно доверял ей, однако в критический момент эта женщина предала его и помогла Дин Хао. «Хе-хе, маленький дьявол, а тебе так важно это знать?» На лице у нее стояла усмешка. «Естественно, важно», — серьезно ответил Дин Хао. «Ну ладно, тогда расскажу. Маленький дьявол, у тебя такая мягкая и нежная кожа, что я хоть и побывала с 3000 мужчин и испытала бесчисленных красавцев, еще никогда не видела такого прекрасного мальчика. Я, Сусяся, не могу позволить тебе умереть, пока не попробую на вкус», — усмехнулась прекрасная женщина. Ее глаза были влажными, будто ручейки, от ее улыбки немели кости. Девушка была настоящей лисицей-соблазнительницей. С ног до головы она захватывала душу своим шармом. «Так значит, ее зовут Сусяся?» Дин Хао задумался, но так и не смог вспомнить никого с таким именем и силой. А она была и вправду сильна. На стадии властителя боевых искусств такие люди не могут быть неизвестными. Если Дин Хао о ней раньше не слышал, значит, она никогда не вступала в снежную провинцию. Так или иначе, спасибо, что спасла, девчушка. У Дин Хао было крайне сильное духовное сознание. Задумавшись всего на секунду, он сразу пришел в себя, скрестил кулак с ладонью и кивнул. «Девчушка, ха, ха-ха-ха-ха, девчушка, как интересно, ха-ха, давно меня так не называли. Хе-хе, маленький дьявол, если хочешь поблагодарить сестру Су, может, проведешь со мной немного времени». Сусяся сперва удивилась, а потом рассмеялась, будто услышав хорошую штуку. От этой женщины прямо сочился взрослый шарм. Ее голос, будто таинственная музыка, разжигал по телу пламя. Сусяся кокетливо направилась к Дин Хао. Шаг у нее был легкий, пояс мягкий, грудь дрожала, и когда она приблизилась к нему, Дин Хао почувствовал приятный аромат. Девушка вытянула свои тонкие белые руки и притронулась к щекам Дин Хао. Тот нахмурился и отскочил на 2 метра назад. «Не сдерживайся, дьяволенок, ну давай». Волосы Сусяся засияли, будто пламя. Она напоминала прекрасную, но опасную розу. Ловко подскочив к Дин Хао, соблазнительница нежно произнесла: «Ну давай, старшая сестра видит, что с женщиной ты еще не бывал, я покажу тебе, какой сладкой бывает жизнь, мисс Су». Дин Хао сильно смутился. Хотя у него и был опыт 2 жизней, сам он все еще оставался девственником, и все его знания в этом вопросе были сугубо теоретическим. Ему крайне сложно было сдержаться при такой осаде. Дин Хао снова отскочил назад, в этот раз аж на 20 метров. «Хе-хе, ты такой милый мальчик, ну раз ты еще морально не готов, так и быть, дам тебе немного времени. О, твоя девушка проснулась, а у меня как раз дела, еще свидимся». Пламенная девушка вмиг исчезла. Из глубины пещеры раздалось завораживающее душу эхо. «Хе-хе, Дин Хао, сестрица тебя запомнит, ха-ха, рано или поздно ты войдешь в мои покои. Ха, когда это мой вкус так изменился, что мне приглянулся такой стеснительный маленький мальчик». Повеяло сладким ароматом. Она исчезла. Дин Хао выдохнул и покачал головой. Сусяся была поистине странным, опасным человеком. Впредь ее лучше сторониться. Тем не менее, сегодня она и вправду помогла ему. К этому времени ранее ломающиеся стены пещеры вернулись в норму. Вокруг же все еще стоял беспорядок. Все сталактиты попадали, земля потрескалась. Если бы не древние законы, поддерживающие это место, все вокруг давно бы превратилось в пыль. Во время беспорядка даже фиолетовые пространственные воронки начали расширяться, что свидетельствовало о том, что древняя дорога стала нестабильной. Еще бы немного, и она совсем разрушилась. К тому моменту, как Дин Хао вернулся к потаенному месту, где спрятал Цзиинцы, та уже проснулась. Тело девушки выглядело крайне хрупким, однако сама она была пугающе спокойной. Она не плакала и не шумела. На ее красивом и деликатном лице вообще не было никакого выражения. Услышав шаги, Цзиньцы подняла взгляд и посмотрела на Динхао. В глубине ее глаз нежно промелькнула надежда. Девушка тихо спросила: «Старший Дин, мой брат, он уже...» Динхао не знал, что ответить. Он слегка кивнул. «А...» Девушка вздохнула, будто услышала что-то совершенно обыденное. Она долго смотрела в пустоту, после чего спокойно спросила: «Где тело моего брата? Я должна похоронить его». Динхао раскрыл защищавшую Цзиньцы формацию и проводил ее к месту смерти Цзиньнаня. До начала битвы Динхао сознательно оградил это место формациями, чтобы защитить его. Тело Цзиньнаня развалилось на сотни кусочков, плоть его была равной и кровавой. Возле него лежал также нарезанный земной бамбук девяти властителей сердца. Лица его было совсем не разобрать, вид был предельно жалкий. Динхао не хотел показывать это Цзиньцы, опасаясь оставить тень у нее на сердце. Тем не менее, девушка твердо настояла, что обязана похоронить своего брата. Динхао ничего не оставалось, кроме как пропустить ее. Она поместила останки своего брата в яму глубиной в метр, после чего начала таскать в нее осколки сталагмитов, накладывая могильную насыпь. В процессе девушка порезала разбитый камень свои пальцы. С помощью Динхао ей удалось возвести над могилой метровую табличку, надгробие, на котором она написала своей же кровью: «Здесь лежит верный сын, наследник семьи и идеальный брат, он никогда не сдавался». Когда Цзиньцы закончила надпись, из ее глаз наконец полились чистые слезы. «Отдыхай, старший брат, ты столько вынес за все эти годы, ты должно быть устал, так, теперь можешь покоиться с миром, больше не беспокойся обо мне, я всегда была для тебя ношей. Не волнуйся, я исполню твою мечту и возьму на себя твои обязанности. Я верну славу семьи Цзинефритовой провинции, я отомщу всем, кто смел насмехаться над тобой, они все заплатят». Девушка вытерла свои слезы, ее взгляд стал сильнее. «Старший Дин, спасибо, что отомстил за старшего брата. Я был обязан, они пришли за мной, вся вина на мне, за всем стоит судьба. Старший Дин, я в порядке, можешь обо мне не беспокоиться. Пошли, я пообещала брату, что буду жить хорошо. Теперь, когда у нас есть земной бамбук девяти властителей сердца, можешь, пожалуйста, сварить мне божественную пилюлю». С тех пор Динхао не видел, чтобы эта девушка еще хоть раз плакала. И именно с этого момента в Нефритовой провинции, и даже во всем северном регионе началось возвышение Нефритовой Ракша, хотя она не практиковала боевые искусства. Ее боялись бесчисленные несравненные мастера. Закончив со всем, Цзиньцы сильно ослабла. Она уснула на спине Динхао. На ее красивых длинных ресницах все еще блестели слезы. На ее тонких и слабых плечах нависла надежда некогда великой семьи. Глава 521. Кровавая битва за секту. 1. Сражайтесь. Защищайте секту. Пройдете только через наши трупы. На горной гряде пытливого меча, в 6 километрах от нижнего региона секты, на горной тропинке пылала битва, гремели звуки войны, в небо возвышалась ци и дико сияли формации, лежали горы трупов, текли реки крови, то и дело попадались оторванные конечности и раздавались жалобные крики. Шла битва не на жизнь, а на смерть. Мелькали тени, несколько сотен воинов секты пытливого меча в золотисто-белой легкой броне, вооруженные длинными мечами, издавали громкие боевые кличи. Многие были ранены, но несмотря на сильную усталость, все они продолжили держаться в формации и не отступали ни на шаг. Против них сражались объединенные войска нескольких десятков различных фракций Снежной провинции, их было в десятки раз больше, чем учеников секты Пытливого Меча. Битва началась прошлой ночью и длилась уже 6 часов. Место называлось Вратами Меча, это был первый уровень защиты секты Пытливого Меча, расположенный в 3 километрах над бассейном Очищающего Меча. Здесь пролегала великая защитная формация секты. За более чем 1000 лет существования секты Пытливого Меча хорошо подготовилась к любым возможным втяжениям. Прорвать массивные формации секты было далеко не просто. Яркий барьер защищал более чем 200 экспертов из внутренней секты под командованием Ван Цзюэ Фэн. Враги наступали будто морские волны вот уже на протяжении 6 часов. Мастера противников прорывали в формации небольшие зазоры и проникали внутрь. Битва шла яростная, секта Пытливого Меча потеряла около 70 своих элитных учеников. Даже Ван Цзюэ Фэн, великий предок, был весь изранен. На самом деле сражение было настолько яростным, что, если бы не Ван Цзафань, который держал на себе всех мастеров противника, враг давно бы пробился через заслон. Хотя секта Пытливого Меча непрерывно подводила новых экспертов, Враг тоже собирал все большие и большие силы. Поле битвы превратилось в мясорубку. За 6 часов противостояния, кроме учеников секты Пытливого Меча, погибло по меньшей мере еще несколько тысяч человек. По горной тропе стекала свежая кровь, на земле распростерлись останки, камни и снег покраснели, там и тут лежали оторванные конечности, выражения лица умирающих пробирали до самых костей. Несмотря на серьезные раны, они брыкались и рвались вперед, будто дикие животные. Царил настоящий атасур. К счастью, сильнейшие мастера обеих сторон пока в битву не вступили. Противостояние еще только начиналось. Школа Чистого Мира и остальные фракции хотели измотать силы секты Пытливого Меча, а потому посылали на них непрерывные человеческие валы. При этом они смирно ждали шанса, чтобы нанести решительный и финальный удар. Легендарные мастера из могущественных сект других провинций Снежного региона пока еще не появились. Для секты Пытливого Меча это было лучиком надежды. «Умрите!» — рубанул мечом Ван Цзюэфэн. Резко заблестело лезвие, трех перинатальных боевых предков противника разрубило напополам. Ван Цзюэфэн уже сбился со счета, сколько раз за прошедшие 6 часов ему приходилось размахивать своим мечом. Его руки онемели, ци было совсем на исходе, а меридианы истошно болели. Но по сторонам все еще собирались бесчисленные враги. Оставалось только сжать зубы и продолжать сражаться. Сколько еще продлится эта битва? Что уготовано секте Пытливого Меча судьбой? Думать об этом бессмысленно. Сейчас вообще не время размышлять. Ван Цзюэфэн верил только в одно. С каждым убитым противников тень, нависшая над сектой, становилась чуть-чуть меньше. Он был с ног до головы покрыт кровью, как своей собственной, так и врагов. Бум-бум. Раздался взрыв. Неподалеку появился еще один прорыв формации. Первоначально яркий барьер, который блокировал наступление противников, сейчас мало-помалу разрушался. Прорывами дело не ограничивалось, весь щит был на грани разрушения. Когда подземные формации окончательно разрушат, барьер секты пропадет. Нужно отступать. Стоит формация пасть, как сюда тут же нахлынут орды врагов. Их больше ничто не остановит, учитывая какое у противника численное преимущество, всем оставшимся ученикам точно придет конец. Пришло время отступить, скоро врата меча попадет в руки врага. Путь в секту Пытливого Меча преграждало всего 8 горных барьеров, теперь их станет на один меньше. Динь. С далекой вершины горы раздался протяжный колокольный звон. Это был сигнал к отступлению. «Отходим назад», — без запинки приказал Ван Цзюэфэн. Он громко закричал и поднял свой меч, приказывая ученикам секты отступить, после чего сам остался сторожить тыл. Все ученики секты Пытливого Меча были натренированы к боевым действиям, после того как был отдан приказ более сотни раненых человек, несмотря на свое плачевное состояние, начали организованно отходить назад. Не было ни капли хаоса. Шли медленно, не позволяя противнику завладеть ситуацией. Жух, жух, жух. Будто молния промелькнул меч. Ван Цзюэфэн в окружении мощного ци заблокировал атаки десятка вражеских экспертов. В этот момент, ха-ха-ха, ядовитый юный мастер секты Пытливого Меча, Ван Цзюэфэн, ты и вправду достоин своей славы. Ты так ослаб, а все равно продолжаешь храбро сражаться. Можешь и мне уделишь чуточку времени. Раздался громкий смех. Мелькнуло несколько темно-красных огней. Со взрывом они полетели в сторону Ван Цзюэфэня. Это было скрытое оружие секты Звездопада. Появился настоящий эксперт. Сердце Ван Цзюэфэня охладело. Его меч стал быстрее. Динь, динь, динь. Он принялся отражать летящие в себя красные огни. Тем не менее, в результате продолжительной битвы его тело уже было на пределе. Реакция Ван Цзюэфэня замедлилась. В обычной ситуации он бы легко отбил все скрытое оружие, однако в этот раз два блеска смогли проскочить за меч и вонзились ему в грудь и руку. Вдали появился призрачный силуэт. Будто молния он промчался через толпу и приблизился к Ван Цзюэфэну. Его обволок ураган из бесчисленного скрытого оружия. Оно сыпалось будто метель или град. Стараясь сопротивляться, Ван Цзюэфэн выставил вперед свой меч. «Ха-ха-ха, я слышал, у секты Пытливого Меча всего 8 горных врат, и все, согласно легендам, непробиваемы. Оказывается, что слухи были преувеличены. Защищая уже первые врата, вы потеряли больше сотни мастеров. Думаю, к тому моменту, как мы захватим все 8, в секте Пытливого Меча останется всего 2 человек, старики Ли Цзянь и Ци Цэншэнь». Раздался насмешливый голос. Призрачный силуэт появился перед Ван Цзюэфэнем и ударил его стальной перчаткой с железными краями. Ак! Ван Цзюэфэн заблокировал удар своим длинным мечом, задрожал, выплюнул сгусток крови и отлетел в сторону. Он и так был изнеможен, а вместе со скрытым оружием в его тело проник яд, который начал постепенно ослаблять его. Поэтому у него не вышло полностью заблокировать удар. «Ха-ха, если я смогу убить юного мастера яда, моя слава взлетит до небес». Призрачная фигура наконец остановилась и показала свое красное не выделяющееся красноватое лицо с впадинами в форме звезд. Глава 521. Кровавая битва за секту. 2. Это был мастер-убийца из секты Звездопада. Его алые глаза блестели в предвкушении, сам он был облачен в черную броню, на руках у убийцы были стальные перчатки. Он смотрел на Ван Цзафаня, как гиена смотрит на свою жертву. Улыбнувшись, убийца сказал: «Ну как тебе мой кукольный яд? Чувствуешь, как правая рука постепенно немеет? Хе-хе, секта Метеора поистине сборище жалких крыс. Таких как ты, демонический смертельный кулак Тинькань, я могу прибить одной рукой». Ван Цзюэфэн узнал противника, который напал на него. Это был прославленный убийца секты Звездопада, воин на полшага в стадию короля боевых искусств. Он был крайне коварным человеком. В битве у долины Человека и Неба до результате именно его скрытой атаки погиб Майфэй. Это был его личный враг. Ван Цзюэфэн усмехнулся и перебросил меч в свою правую руку. «Правда, загнанный зверь сражается лучше всего, можешь попробовать, ха-ха». Дико засмеялся Тинькань. Тут же началась битва. Ван Цзюэфэн заслуженно звался гением, иначе бы старый монстр Ци Цаншэнь не стал бы его мастером, выбрав среди многих других учеников секты Пытливого Меча. К сожалению, после целой ночи тяжких сражений, он почти выдохся и истратил все свое ци. К тому же из мест, куда попало скрытое оружие, по его телу начал распространяться кукольный яд. Данный токсин, проникая в человеческое тело, вызывал онемение конечностей и замедлял реакцию. Отравленный воин чувствовал себя как кукла, у которой обрезали нитки. Постепенно он терял контроль над собой и больше не мог контратаковать. «Ха-ха-ха, ты такой медленный, юный мастер яда, а у тебя хромает реакция», — смеялся демонический смертоносный кулак Тинькань. С ревущим звуком он непрерывно бомбардировал Ван Цзюэфэня яростными ударами своих отравленных перчаток. Сперва у того получалось блокировать атаки длинным мечом, однако со временем Ван Цзюэфэн начал замедляться и больше не мог сравниться с противником в скорости. В результате все новых потрясений его и без того измученное тело стало отказывать. Из ран Ван Цзюэфэня реками лилась кровь. Любой воин бы взбесился от такого унижения. Ван Цзюэфэн же спокойно продолжал обороняться от атак противника. Союзников вокруг него становилось все меньше и меньше, враги окружали будто морские волны. «Ха-ха, тебя прозвали юным мастером яда, но сегодня ты умрешь потому, что я тебя отравил. Воистину, какая игра судьбы». Тинькань делался все самодовольнее. Он непрерывно провоцировал Ван Цзюэфэня. Каждым своим движением он выстреливал все новые порции скрытого оружия. Сложно было поверить, что он столько всего спрятать на своем теле. В мгновение ока Ван Цзюэфэн словил несколько скрытых кинжалов. Ситуация для него становилась все хуже и хуже. Враг окончательно захватил врата меча. Большинство учеников секты Пытливого Меча уже отступило. Воины других могущественных фракций Снежной провинции наступали как вода во время прилива. Они заполнили все пространство вокруг. Ван Цзюэфэн окружили. В его нынешнем состоянии сбежать было невозможно. «Мастер дядя Ван, хватит сражаться, быстро, бегите оттуда. Нельзя уходить, мастер дядя Ван все еще позади. Среди учеников секты Пытливого Меча нет трусов. Братья, а атаку, если не сможем спасти мастера дядю Вана, то хотя бы умрем, сражаясь с ним плечом к плечу ради секты». Подняв руку, громко закричал один из учеников секты Пытливого Меча вдали. Когда все увидели, что Ван Цзафань попал в окружение, некоторые ученики, уже покинувшие поля боя, устремились назад. Они хотели спасти его. Во время битвы прошлой ночью Ван Цзюэфэн чуть ли не единолично защищал врата меча. Он первый встречал прорывавшихся через формацию врагов и порубил бесчисленные вражеских мастеров, спася при этом жизни многих других учеников секты. Этим он заслужил уважение всех воинов внутренней секты. Когда спасенные Ван Цзюэфэнем увидели, что тот попал в опасность, они как спятившие помчались на спасение. «Не возвращайтесь, бегите». Ван Цзюэфэн сперва удивился, а после яростно закричал. Эти ученики и сами были измотанными, как телесно, так и морально, а формации врат меча были фактически полностью уничтожены, Больше сдерживать врага было невозможно. В случае возвращения им светила одна лишь смерть. Ох, как это трогательно! Рассмеялся демонический смертоносный кулак. На лице у него стояла злобная насмешка. Удары сверкающих сталью черных перчаток били будто раскаты ветра и яростный град. Звучал пугающий свист. Тинькань криком отгонял собравшихся вокруг воинов. «Не встревайте, я лично убью юного мастера яда, раскройте ряды, пусть идиоты из секты пытливого меча, что захотели вернуться, встретят здесь свою гибель, никто из них не уйдет живым». Выражение лица Ван Цзюэ Фэня изменилось. Тинькань планировал использовать его как наживку, чтобы заманить остальных учеников секты пытливого меча. «Значит, затягивать больше нельзя». Стоило Ван Цзюэ Фэну об этом подумать, как он яростно закричал. Длинный меч в его руке вдруг ярко засиял, все вокруг покрыл серебряный блеск, вырвалась мощная аура. Демонический смертельный кулак Тинькань вынужденно отступил назад. Ван Цзюэ Фэн достал небольшую темно-зеленую пилюлю и закинул ее в рот. Медицинский порошок теплым потоком прошелся по его телу. Вмиг он вновь наполнился яростным ци и вернулся на пик своей мощи. Что это такое? Выражение лица Тинькань изменилось. Он инстинктивно понял, что что-то здесь не так. Умри. Ван Цзюэ Фэн не дал ему шанса перегруппироваться. Длинный меч вдруг ярко засиял ослепляющим блеском, который затмил даже восходящее солнце. Ничто не могло устоять на его пути. Голова демонического смертоносного кулака Тинькань взлетела в небо. Фонтаном забила кровь. На лице у него застыло выражение непонимания происходящего. Алхимические пилюли, способные вмиг восстановить полную силу воина, считались крайне ценными сокровищами. По слухам, создать такое способен только алхимик 6 Горанга. Во всей снежной провинции найти их можно было только в руках лидеров школы чистого мира и секты пытливого меча. Откуда у Ван Цзюэ Фэня такое ценное сокровище? Как это случилось? Тинькань думал, что Ван Цзюэ Фэнь уже был в его руках, однако вмиг ситуация перевернулась. Изначально Ван Цзюэ Фэнь планировал заманить побольше мастеров типа Тинькань, а затем моментально убить их с помощью небесной пилюли стимуляции сердца, которую ему дал Дин Хао, тем самым порезав число экспертов противника. К сожалению, Тинькань оказался слишком коварным и попробовал использовать Ван Цзюэ Фэня, чтобы приманить остальных учеников секты пытливого меча. Чтобы спасти жизни других воинов, Ван Цзюэ Фэну пришлось прибегнуть к своему плану раньше времени. Отступаем. В итоге все прошло хорошо. Ван Цзюэ Фэн начал стремительно оступаться назад, в гору. Его светлый и яркий меч извивался по небу, будто серебристая змея. Вернув свои силы, Ван Цзюэ Фэн стал все равно, что журавлем среди куриц. Никто не мог устоять перед блеском его меча. Он прорывался через толпу нападающих, оставляя за собой рваную плоть и белые кости. Воины падали перед ним, как пшеница под фермерской косой. Прорвавшись вверх по горной тропе, он добрался до остальных учеников секты пытливого меча и ясно крикнул: «Быстро отступайте, не нужно бессмысленных жертв». Когда все увидели, как Ван Цзюэ Фэн вдруг набрался силы и легко порубил противников, воины секты обрадовались, оставили атаку и тоже начали медленно отходить назад. Ван Цзюэ Фэн выглядел хмурым и серьезным. Шел он последним, замыкая строй учеников. Отступление проходило быстро и гладко, но вдруг ситуация кардинально изменилась. Глава 522. Жестокая судьба. Хаем, думаешь, сможешь просто так сбежать, убив ученика моей секты Звездопада? Где-то в небе раздался яростный рев, после чего вдруг появилась золотая рука. Сперва она была размеров всего в пару метров, однако с приближением ладонь расширялась, и уже вскоре стала громадной, прорвала пространство и устремилась на Ван Цзюэ Фэня. Подул ветер, надавила мощная энергия, все в шоке уставились на огромную руку. Ван Цзюэ Фэн замер на месте. Выражение лица Ван Цзюэ Фэня изменилось. Ему показалось, будто на него падала целая гора. От давления стало сложно дышать. Ладонь еще даже не приблизилась, а он уже потерял любые силы на сопротивление. На реакцию почти не было времени. Ван Цзюэ Фэну оставалось только наполнить тело ци и приготовиться сражаться, рискуя собственной жизнью. Отступающие ученики секты пытливого меча увидели происшествие и снова попытались вернуться назад, чтобы спасти Ван Цзюэ Фэня. Однако ужасное давление не позволило им приблизиться. Но в самый критический момент раздался свист меча. На вершине горы пытливого меча загорелся кроваво-красный блеск. Будто тонкая полоска шелка, он обвился вокруг огромной золотистой руки и в мгновение ока перерубил ее в золотой порошок. Развалившись на куски, огромная ладонь постепенно испарилась. Убили злодея из твоей секты Звездопада, у тебя с этим проблемы?» С горы раздался голос старого монстра Цицэншэня. Сразу же нахлынули радостные крики учеников секты Пытливого Меча. Цицэншэнь был вторым по силе мастером Снежной провинции после Великого Святого Бессмертного Феникса. Наряду с главой секты Лицзяньи он был колонной секты и духовной поддержкой для многих учеников. Его удар сразу поднял мораль воинов секты Пытливого Меча. Даже раненые и уставшие обрадовались и начали улыбаться и радостно аплодировать. Только благодаря таким мастерам у секты Пытливого Меча был шанс продержаться. Когда давление на Ван Цзюэ Фэня ослабло, он не сидел на месте, а сразу же отступил вместе с остальными учениками ко вторым горным вратам секты, вратам Ян. В следующую секунду заработала формация. В небе засияло ци меча и всевозможные письмена. Образовался мощный защитный барьер. Распространилась тираническая аура. Оборона была установлена. Даже воину на пике стадии короля боевых искусств потребуется немало времени, чтобы прорваться через такой щит. Хаем, продолжай прятаться, старый монстр. Рано или поздно мы прорвемся через гору Пытливого Меча и расплескаем твою кровью. В отдаленной части неба раздался яростный голос мастера секты Звездопада, который пытался убить Ван Цзюэ Фэня. Постепенно он отступил назад. Над заледеневшей горой медленно восходил красный диск солнца. Небо и землю окрасило в кроваво-красный. Бушевавшая война наконец прекратилась. Обоим сторонам нужно было время на восстановление. Секта Пытливого Меча потеряла более 200 учеников и первые горные врата. Ситуация была прискорбной. Жертв со стороны большие фракции, в свою очередь, было более чем в 3 раза больше, однако с их превосходящим количеством, это было терпимо. Большинство трупов пришлось на малые секты и вольных культиваторов, школу Чистого Мира, секту Звездопада и секту Грома они почти не затронули. Снаружи и внутри врата меча были завалены горами окровавленные трупов и конечностей. Кровь замерзла и по земле будто рассыпали величественные рубины, они блестели красным в лучах солнца ранней зимы. Блеск этот обладал некой холодной и смертельной красотой. Вокруг собралось множество разнообразно одетых воинов из различных сект, а также вольные культиваторы. Все восстановилось после битвы. Слышались едва различимые всхлипы. Кто-то плакал, обнимая тела умерших. Голос был сухим, как звук раненого зверя. Большинство вольных культиваторов и учеников малых были наняты большими фракциями в качестве пушечного мяса. В недавней битве некоторые минорные фракции были полностью уничтожены. Возможно, многие из них не хотели участвовать в этом сражении и противостоять такой огромной фракции, как секта Пытливого Меча. К сожалению, в этом жестоком и холодном мире у слабых не был прав даже на собственную судьбу. Около 5 дней назад, когда атака еще только планировалась, несколько малых сект вежливо отказали школе Чистого Мира, когда те попробовали завербовать их. Этой же ночью они запылали огнем и утонули в звуках войны. Когда над землей вновь взошло солнце, обе фракции исчезли, не оставив за собой ничего, кроме пепла. В то время как мастера больших фракций все еще полнились энтузиазмом, временно нанятые воины только и могли, что стараться восстановить свои силы, пока еще было время, и готовиться к предстоящему сражению. Все горные врата секты Пытливого Меча были крайне укрепленными пунктами. В такой большой секте даже ученики внутреннего круга настолько пугали своей мощью, что вольные культиваторы только и могли что дрожать в их присутствии. Кто знает, сколько из них смогут добраться до последних горных врат. Возможно, эти воины не доживут до наград, которые им пообещала школа Чистого Мира, секта Звездопада и другие большие фракции. Меж тем в самой секте Пытливого Меча все тоже были заняты. Раненых учеников лечили в зале божественной травы. Они были в куда лучших условиях, чем вторженцы. Машина воины секты Пытливого Меча заработала. Ученики методично и организованно выполняли свои поручения. Территорию на обратной стороне горы, в мусорной регионе, объявили запретной. Живших там переселили в другие регионы. Специалисты секты уже начали разрабатывать шахту мистических камней под каменным утесом. В критические моменты, когда сражались сект, всегда нужно было много энергии. Продолжительное использование их одних только формаций могло достаточно быстро обанкротить многие фракции. Еще совсем недавно тысячелетние запасы секты Пытливого Меча растаяли бы за пару дней при нынешних затратах, однако теперь, после обнаружения шахты, они могли держать свои формации неограниченное время. Для секты Пытливого Меча это определенно было хорошим известием. Красное солнце поднималось все выше и выше, ослепительное алое сияние покрыло серебряно-белый мир. С вершины 3 горы региона секты, утеса света меча, что на юге горы Пытливого Меча, открывался вид на все окрестные горы. Через тонкий слой облаков и тумана сияли яркие формации, а также виднелись захваченные врагами врата меча. Там будто мигрирующие муравьи собирались черные точки, словно что-то готовя. Это были вторженцы. На утесе света меча располагался главный штаб секты Пытливого Меча. С началом битвы глава секты Лицзянь и остальные важные персоны для удобства командования разместили на вершине третьего региона временную палатку. Отсюда виднелось все поле боя. Врата меча хоть и представляют собой самый внешний уровень обороны, они все равно защищены аж 30 тяжелыми формациями. И тем не менее продержались всего одну ночь. Если так пойдет и дальше, то остальные 7 горных врат выстоят не более полумесяца. Ситуация далеко не радужная, говорили Цзяньи. В его глаза читалось волнение. Люди школы чистого мира действительно кровожадны, даже демоны еще не напали, а они уже начали атаку. Прошлой ночью они отравили на битву малые секты и вольных культиваторов. Какая жалость, что славные ученики секты Пытливого Меча сражаются не с демонами, а погибают в такой бессмысленной битве, горько сказал Танфулы. Собрались главы всех 6 вершин, не было только Ци Цаншэня. С тех пор, как Дин Хао и остальные вступили на поле битвы сотни святых, старый монстр большую часть своего времени проводил на вершине скрытого меча. Особенно редко он стал выходить с началом войны. Кажется, он медитировал над какой-то техникой. Вышел он только раз, чтобы спасти Ван Цзю и Фэня. Если мы продолжим так сопротивляться, у нас есть хоть какие-то шансы победить союз больших фракций? Мягко спросил Ли Цзяньи. Казалось, он одновременно задавал вопрос собравшимся и самому себе. В штабе присутствовали все сильнейшие старейшины и мудрейшие ученые секты Пытливого Меча. На их плечах лежала судьба секты. Услышав вопрос главы секты, они взволнованно переглянулись. Против такой огромной армии секта Пытливого Меча, хоть и ставшая недавно первой фракцией Снежной провинции, победить не могла. Судя по ночной схватке, итогом противостояния будет их полное уничтожение. «Не волнуйтесь, глава», — громко сказал Танфулы. «Отправим людей к Зеркальному озеру и доложим обо всем дворцу Ледяного Бога Войны. Если продержимся еще пару дней, к нам на помощь придет посланник. Предложим шахту кристаллов дворцу, тогда на нее никто не позарится, а нас наградят. С поддержкой Ледяного Бога Войны все те, кто нынче окружил нас и пытается убить, дорого заплатят за свои поступки». После его слов глаза всех присевающих загорелись, но Ли Цзяньи только слегка покачал головой и сказал: «Думаешь, Фан Ся глупец? Если мы смогли до этого додуматься, то и он тоже. Школа чистого мира подготовилась к такому развитию событий. Очень подозрительно, как Му Тиньян так вдруг стал божественным стражем мистического хлада. Мы явно чего-то не знаем. Если школа чистого мира пошлет экспертов, чтобы преградить нам дорогу, или подготовит что-то возле самого Зеркального озера, то к тому моменту, как дворец Ледяного Бога Войны обо все узнает, будет уже слишком поздно», — заговорил нефритовый юный мастер. «Да, именно об этом я и волнуюсь», — кивнул Ли Цзяньи. «Нельзя возлагать все надежды на дворец Ледяного Бога Войны. Нужно еще что-то придумать». Сам не зная почему, Ли Цзяньи вдруг вспомнил Дин Хао. Глава 523. «Я не жалею, что был учеником секты Пытливого Меча. Дин Хао хоть и был силен, и значительно бы помог секте, будь он здесь, кардинально перевернуть ситуацию у него бы не вышло. Тем не менее этот парень всегда делал такое, во что сложно было даже поверить, и выбирался из, казалось бы, невозможных ситуаций. Может, он действительно смог бы сделать что-то невероятное?» Меж тем Ли Цзяньи также был немного рад. К счастью, благодаря открытию поля битвы сотни святых Дин Хао, Ли Лань, Се Цзюи, Фэн Нин и остальные гении юного поколения секты были вдали от горы Пытливого Меча. Даже если случится ужасное, и секту Пытливого Меча уничтожат, молодым талантам удастся избежать такой печальной участи. Они были надеждой на будущее секты. Пока они живы, огонь секты Пытливого Меча не потухнет, и все еще есть надежда все восстановить. Вдруг раздался сильный голос Танфулия. Его слова взбудоражили многих других мастеров секты. «Вот именно, будем сражаться до конца. В худшем случае мы просто умрем. Чего здесь бояться? Заберем их с собой, сломаем напоследок хребет школе чистого мира». Все переполнялись энергией. Ли Цзяньи сидел молча. Он сам был согласен сражаться до конца. Благородная смерть лучше жизни в позоре. Тем не менее, не как глава секты он был обязан думать дальше мимолетных авантюр. К сожалению, совместить эти желания было невозможно. Они словно попали в кромешную, беспросветную тьму. Была ли у секты хоть какая-то надежда, и если да, то где, в этот момент, бум-бум-бум, раздался громкий взрыв, за которым последовала сильная вибрация. Почти одновременно все посмотрели вниз. У вторых горных врат, врат Ян, ярко загорелись формации, разлетелась мощная аура, в небо взлетела яростная ци, они снова атакуют. Как быстро, кто-то встревоженно закричал. В сторону врат Ян устремились бесчисленные толпы, напоминавшие рой черных муравьев. Они стекались к формациям как мотыльки на огонь, стремясь со всех сил и не беспокоясь за собственные жизни. Сердце Ли Цзяньи затрепетало. Если враг атакует так скоро, значит они хотят взять гору любой ценой, не беспокоясь за жизни собственных воинов. Они явно почему-то стараются все сделать как можно скорее. Хаем, много о себе думают. Тан Фулэй наполнился убийственным намерением. Меч сотни цветов, нефритовый юный мастер, Чэнь Ку, Ван Сяса, Гуань Фэйду, Инифы, Лэн Мэйсюань и также ты, Лу Ци, отправляйтесь в атаку вместе с истинными наследственными учениками, сделайте так, чтобы под вратами Ян их стало в два раза меньше. Слушаюсь. Около десятка истинных наследственных учеников начали исполнять приказ. Загорелись огни. Элита секты Пытливого Меча отправилась в бой. Ли Цзяньи поднял руку и было хотел что-то сказать, но в итоге промолчал. В 300 километрах от Зеркального озера, посреди узкой горной долины шло преследование. Бежим. Бежим скорее, пока ублюдки из школы Чистого Мира еще не настигли нас. Идем этой дорогой. Чэнь Линь, Ли Кэ, вы отвлекаете преследователей. Хуан Цзинь, ты лучше всех знаешь дорогу и хорошо владеешь искусством перемещения. Помни, нужно добраться до деревни Пытливого Меча. Идти скорее, а о нас забудь. Нет, пойдем вместе. А ну иди, я сказал. Главное, выживи и доставь новости в деревню Пытливого Меча у Зеркального озера, а иначе мы станем предателями секты. Но вы, хочешь, чтобы мы все здесь погибли? Иди живее. Несколько окровавленных учеников секты Пытливого Меча кричали друг на друга. Наконец они приняли решение, и самый быстрый из них пошел тайной горной тропе. Напоследок он посмотрел на своих напарников, едва сдерживая слезы, и наконец побежал со всех ног. Он понимал, что вероятно видел их в последний раз. Все это было ради секты. Секта Пытливого Меча еще отплатит за все эти обиды. Вдвойне отплатит. Вскоре его силуэт скрылся в оледенелых горах. Спустя пару минут после того, как убежал, остальных учеников секты Пытливого Меча окружила толпа яростных преследователей. Пошли вон. Окровавленные ученики секты Пытливого Меча из последних сил повернулись к противникам ради финальной битвы. К сожалению, разница в силе была слишком велика. Вскоре от пяти храбрых воинов остались лишь теплые трупы. Только один, главный мечник, все еще был в живых. У него не было одной руки. Его допрашивали и жестоко пытали. Вас было семь человек, куда пошел последний? Преследователями командовал старейшина секты Грома, Те Сань Цзинь. На лбу у него сияли молнии и бушевал гром. Голос у него был холодных. Га, мечник выплюнул в него сгусток крови. К сожалению, Те Сань Цзинь был перинатальным боевым предком. Его тело защищало мощная ци. Гром и молнии затрепетали и мигом отклонили кровь, будто так натолкнулась на стенку. Мечнику отрезало еще одну руку. Дважды повторять не буду. Если не скажешь, я заставлю тебя молить о смерти, сказал хмурый Те Сань Цзинь. Ха-ха-ха-ха, школа Чистого Мира, секта Звездопада, секта Грома. Рано радуйтесь, рано или поздно гении секты Пытливого Меча отомстят вам за все беды, что вы нам причинили. Мечник оставался непреклонен. Хотя сам он был покрыл кровь и лишился обеих рук, он ни разу не закричал от боли. Он смеялся, смотря по сторонам своим тигриным взглядом. Жаль, что я, Фэн Тиньсин, не смогу увидеть, как мастер дядя Дин Хай раздавит Му Тиньяна на горной гряде тысячи леденящей вершин. Но я не жалею, что был учеником секты Пытливого Меча. Пока он смеялся, его голова начала дробиться. Вскоре аура мечника пропала. В секте Пытливого Меча Фэн Тиньсин был обычным учеником внутреннего круга. Среди других учеников внутренней секты его сила никак не выделялась, он никогда не блистал и не шокировал других. Его и еще 30 других учеников выбрали среди остальных, так как они были знакомы с предстоящей дорогой. Их переправили из секты телепортирующей формацией. На этих воинов возложили большую ответственность доставить сообщение к Зеркальному озеру. Выбрали исключительно учеников ниже перинатальной стадии, чтобы волнение их ци не привлекло особого внимания. 30 учеников разделили на 5 групп. Их отряд поймали. Сбежать удалось только Хуан Цзиню, остальные пожертвовали своими жизнями. Сам Фэн Тяньсин был поклонником Дин Хао. Для него, как и для многих других учеников секты Пытливого Меча, глава секты, лидер Пытливого Зала Наказаний, и почтенные властители шести вершин хоть и были ужасно сильно, однако воспринимались как-то отдаленно, до них было не добраться. Дин Хао же в свою очередь даже после своего возвышения оставался ко всем добрым другом. Поэтому многие считали его за своего идола. До начала войны Фэн Тяньсин часто радостно обсуждал со своими друзьями предстоящую битву на горной гряде тысячи леденящих вершин. Он был уверен, что она потрясет всю снежную провинцию. В итоге же, мертв, констатировал Те Сань Цзинь, после чего покачал головой и сказал, отравился ядом, который спрятал в зубе. Похоже, мечники секты Пытливого Меча заранее приготовились к смерти. Чтобы не выдать ничего на допросе, они спрятали у себя во рту яд. Остальные преследователи замолчали. Они были шокированы. Хотя в плане силы эти воины ничего особого не представляли, характер у них был достойный. Если бы они сами попали в такую ситуацию, смогли бы они повести себя настолько же лояльно, никто не мог сказать точно. Неясно почему, но вдруг преследователи почувствовали едва ощутимый холодок. Секта Пытливого Меча была поистине опасна. Если не вырезать их под корень, то в будущем все те, кто сейчас притесняет секту Пытливого Меча, будут в ужасной опасности. Закопайте их. Те Сань Цзинь вздохнул. Ему стало печально на сердце. Эти шестеро были поистине храбрыми и благородными воинами. После похорон Цзи и Нэня Дин Хао собрал трофей, обработал большие тела демона-властителя Черного Медведя и демона-властителя Злого Сердца, и отправился вместе с Цзи Инци и своими непослушными зверьками дальше в путь. Также Дин Хао забрал залитой кровью Цзи и Нэня земной бамбук 9 властителей сердца. Благодаря направлениям Цзи Инци они наконец покинули подземные пещеры. 7-й этап древней дороги на запад был пройден. По пути Дин Хао нашел немало трупов как людей, так и демонов. Многие попадались на монстров, их тела были обглоданы и разорваны дикими зверями, но были и те, кто умер тем же странным образом, что и на предыдущих этапах. Их кровь и мозг были высосаны, а тела превратились в засушливые мумии. Он все сильнее и сильнее, удивился Дин Хао. Дин Хао внимательно осмотрел найденные тела. Таинственный убийца атаковал как людей, так и демонов. Его собственную расу определить было невозможно, но что еще важнее, он больше не бил из-под тишка, а атаковал напрямик, причем очень сильно. Почти все битвы заканчивались одним крайне яростным ударом. Это показывало, что за эти несколько дней сила таинственного убийцы сильно возросла. К концу 7-го этапа древней дороги на запад он пронесся через 2 этапа и достиг пика стадии короля боевых искусств. Это было слишком быстро. Что за технику он культивировал, если ему приходилось поглощать кровь и мозг? У Дин Хао возникло дурное предчувствие. Пройдя через врата пещерного мира, он вступил на 8-й этап древней дороги на запад. Глава 524. Остатки мира мечей. Все вокруг обволакивал мрак. Небо заполонили плотные черные тучи. Не было видно ни солнца, ни звезд. Куда ни посмотри, лежали сломанные сабли и мечи. Казалось, они очутились на месте древнего сражения. Резко пахло дымом и кровью. Однако на земле не было ни свежих трупов, ни даже костей. Во все стороны простирались горы побитого оружия. Преобладали мечи и сабли. Кто знает, сколько простоял этот мир. Большинство лезвий покрыла ржавчина. Земля была рыжеватая и слегка скрипела, когда по ней ступали. После многих лет разложения оружие теперь напоминало гнилое дерево. Сталь валилась на куски. Здесь должно быть преобладает элемент металла, задумчиво проговорил Дин Хао. Он поднял сломанный меч, лежавший возле его ноги, и принялся внимательно его осматривать. На лезвие нарос толстый слой ржавчины. Форму меча было едва разобрать, но даже через всю ржавчину просачивалась сильная энергия. Когда-то лезвие покрывали всевозможные древние формации. Оружие было сравнимо с божественным артефактом. Однако по какой-то причине сейчас оно было запущенным и разрушенным. После малейшего нажима рукоятка меча посыпалась будто песок. Дин Хао хлопнул и протер ладони, после чего пошел дальше. Давление на 8-м этапе древней дороги на запад стало еще страшнее, чем на предыдущих. Сила Ци Дин Хао опустилась ниже стадии перинатального боевого предка, теперь летать он не мог совсем. И это при том, что его защищало телосложение святого меча и сабли, дарующие вкупе к 12 обычным меридианам 6 чудесных вен. Даже властитель боевых искусств при таких условиях был максимум перинатальным боевых предком. В то же время такое давление было полезно для воина, который хотел укрепить свою культивацию. Пребывая под таким натиском, Ци сильно сжималась. После того, как он покинет поле битвы сотни святых, у Динхаа будет молниеносный прорыв в культивации. В обычных условиях достичь такой концентрации Ци было попросту невозможно. Его физическая сила тоже активно росла. Распространив вокруг себя защитный барьер, Динхаа нес Цзиин Ци на спине. Хотя давление затрагивало в том числе и Сею с Мэнмэном, для них оно было не таким серьезным, как для воинов. Они все еще были активными и веселыми. Из-за этого Динхаа немного заволновался. А что если на демонов давление силы законов тоже действует на так сильно? Пока Динхаа шел и думал, вдруг послышался режущий звук. Впереди загорелось красное сияние. Острый ци меча разрезало воздух и устремился на Динхаа. Хаэм, кто-то устроил ловушку. Динхаа подозрительно огляделся. Он мелькнул в сторону и выставил руку. Она засияла серебром, а после покрылась коркой льда, будто облачившись в серебряные перчатки. Динхаа схватил сгусток красного света. Им оказался небольшой меч. Он был полностью покрыт ржавчиной, однако выглядел куда лучше в сравнении с теми, что лежали на земле. Все еще проглядывались покрывшие его формации. Из них сочилась мощная духовная энергия. К сожалению, прежде чем Динхаа успел ее проанализировать, энергия формации развеялась. Попав в руки Динхаа, маленький меч лишился остатков своей силы. Треск. Лишившись ци, меч словно завял и развалился на куски. Динхаа слегка покачал головой и отбросил его в сторону. Выпустив свое духовное сознание, он внимательно осмотрел пространство радиусом в целый километр. Больше никаких признаков жизни рядом не было. Еще раз махнув головой, Динхаа медленно продолжил идти вперед. При этом он внимательно оглядывался по сторонам. Странная атака мечом оставалась для него загадкой. Неужели кто-то пытался его убить из засады? Маловероятно, тогда был меч не таким слабым. У него максимум была сила перинатального боевого предка. Такой удар не смог бы даже ранить Динхаа. Ему почему-то казалось, что меч будто бы полетел в него по своей собственной воле. Следующие 5 минут ходьбы все было тихо и спокойно. Динхаа даже немного расслабился, как вдруг, жух, жух, жух, по небу будто метеоры промчалось 3 красных сгустка света. Они полетели на Динхаа с 3 разных сторон. Теперь он был точно уверен, что мечи выстрелили из горы сломанного оружия на земле. В них не было ни каплицы мастеров человеческой или демонической рас. Насторожившись, Динхаа выставил пару пальцев вперед. Сгустки света немедленно превратились в ледяные кристаллы и упали в его руку. При внимательно осмотре в кубиках льда проглядывались короткие полуметровые мечи. Из-за толстого слоя ржавчины нельзя было определить материал, из которого они были сделаны. Тем не менее, примитивные формации просвечивали даже через ржавчину. Из них исходила странная энергия вперемешку с убийственным намерением. Покрывшись слоем льда, первые 2 меча в считанные секунды лишились своей энергии, потускнели и растрескались, будто гнилое дерево. Последний же меч продолжал бороться. Вдруг раздался взрыв, и лед разлетелся на куски. Будто живой меч слегка затрясся, после чего полетел прямо на Динхаа. В небольшом лезвии таилась тираническая мощь. Она была сравнима с ударом перинатального боевого предка 6 го этапа. Фу. Динхаа дунул и отбросил меч в сторону струей воздуха. Столкнувшись с землей, короткий меч лишился остатков энергии. В ту же секунду на него будто навалились многие столетия. Меч растрескался на куски, превратился в пепел и исчез. У Динхаа вдруг появилось удивительное предположение, но прежде нужно было еще немного поэкспериментировать. Приказав своим питомцам вести себя осторожнее, Динхаа быстро пошел вперед. Спустя пару минут вновь поднялся ветер и послышался свист. 5 сгустков красного света устремились в него, прорезав пристрастно. Их переполняло немыслимое убийственное намерение и острые ци меча и сабли. Они были безумно опасны. В этот раз Динхаа был готов заранее. Он выпустил свое бездонное духовное сознание. Окружающий воздух сгустился. Сгустки света теперь напоминали улиток посреди болота. Они зависли посреди воздуха. Вокруг них начали распростираться прозрачные волны. Наконец духовная энергия полностью обволокла оружие. Мечи и сабли зависли посреди воздуха. Динхаа внимательно всмотрелся в них и вскоре подтвердил свое предположение. Похоже, в этом оружии все еще осталась духовная энергия. Даже по прошествии многих тысяч лет в них до сих пор теплятся отпечатки убийственного намерения их прежних владельцев. Поэтому они накидываются на любых живых существ, которые к ним приближаются. Дин Хао был шокирован своим открытием. Поразительно, что за ужасная битва здесь случилась, раз воины были настолько сильны, что даже спустя бесчисленные годы их оружие все еще полнится убийственным намерением. Даже слабейшие из них были по меньшей мере на пике стадии властителя боевых предков. Сердце Дин Хао затрепетало. Согласно легендам, после смерти великих мастеров в их оружии остается духовных отпечаток, и оно может сражаться само по себе, даже без владельца. В этом мире куда ни посмотри простилось бесчисленные сломанного оружия. Неужели все это оружие когда-то принадлежало властителям, императорам и святым боевых искусств? Его было ну слишком много, сколько миллионов величественных мастеров здесь погибло. Неужели это было самое божественное поле битвы? Дин Хао вдруг понял, что все 11 участков древней дороги на запад были далеко не такими простыми, как ему изначально представлялось. Они не просто были созданы из остатков законов древнего мира, но и каждый заключал некую загадку, а также предоставлял идеальные условия для культивации. Великий город 9 слоев неба, потерянные на десятки тысяч лет осколки карты, легендарные таинственные руины, алтарь и божественное пламя. Казалось, всем этим руководил некий невидимый кукловод. В этот раз среди летающего ржавого оружия были не только мечи и сабли, но и копья, молоты и многое другое. Боевое намерение в них было сильнее, чем в предыдущих. Били они с силой воина на пике стадии перинатального боевого предка. По виду оружие тоже было почище, без такой сильной ржавчины. Его аура у них была сильнее. Используя свою духовную энергию, Дин Хао запечатывал оружие. Применив ржавый меч, Дин Хао удостоверился, что он был максимум на 1-2 раза, после чего запечатанное в нем духовное намерение окончательно израсходуется, а лезвие потрескается. Правда, сила оружия его не сильно заботила. Куда важнее для Дин Хао были покрывавшие мечи формации и заключенное в них боевое намерение. Хотя осталось ее совсем мало, аура эта многие миллионы лет назад принадлежала несравненным мастерам. Если удастся установить с нее связь, то возможно выйдет получить их воспоминания.